Однако винить в этом я могу только себя. Отца. Отца винить не можете? Это ведь он вам такую фамилию придумал. Полковник. Могу, всех могу. Даже императора Мэйдзи, который эту войну развязал. Только ведь одно дело кого-то обвинять, а другое быть виноватым. Простите, милостивый государь, вот вы говорите герб. Каков же ваш титул в таком случае? Да. И как же вы при этом в рядовых оказались? Даже если герб мещанский, то и... В наших войсках оказаться в рядовых проще простого. Так же, как в полковниках и генералах. Вы забываетесь, рядовой. Отчего же? Разве вы не родились полковником? Как вы смеете? Поставлю вопрос иначе. Вы когда-нибудь были рядовым? Разумеется. И не могу сказать, что карьера далась мне легко. Тогда приношу вам свои извинения. Может быть, в вашем случае я ошибся. Но сам стал полковником, не прилагая к этому никаких усилий, а потом также легко стал рядовым. Простите, Роман Геннадьевич, я отвечу на ваш вопрос. Я барон Хи Гильденбранд. Рядовой барон! Адамов! Куда? Нет! Куда нас... Нет! Нет! Унтер-офицер! Унтер-офицер! Извольте! Клон, выгоняй! Икандаро! Адам, он говорит это... Разденься, слышишь? Прощайте. По-прежнему считаю верхом бессовестности то, что вы позволяете себе лежать на кровати, в то время как Роман Геннадьевич ютится на полу. Помилуйтесь, Сергей Алексеевич. А я, в свою очередь, по-прежнему... Роман Геннадьевич, я говорю о том, как должно быть по уставу, по чести и совести. Этот человек заявлял, что он русский офицер. Ну так не мешайте ему им быть. Я попросил бы вас умерить пыл. Тот факт, что мы с вами выше по званию, не дает нам никаких оснований рассчитывать на снисхождение от этих милых людей. Я никого и никогда не просил о снисхождении. Вы, похоже, забыли, что сейчас война. Вы, похоже, забыли о дефиците командного состава. Милостивый государь, наша с вами задача состоит в том, чтобы координировать боевые действия. Они не пойдут в атаку, если мы им этого не прикажем. А ваше попустительство приведет к тому, что они не пойдут, даже если получат приказ. Если младший по званию будет позволять себе преспокойно лежать, в то время как полковник тихонько сидит в углу и играет в какие-то шашечки с поручиком Кокориным, то в армии начнется разруха. Если здоровые люди будут сгонять раненых с лежанок, это тоже до добра не доведет. И тоже будет разруха, особенно если это исходит от старших по званию. Тогда солдаты могут подумать... Солдаты не должны думать. Когда они слышат «направо», они обязаны поворачивать, даже если там стена. Не должны, но могут подумать. Вы так и не поняли. Как вы думаете, где мы сейчас находимся? В плену у врага. Я этого не забываю ни на секунду. С вами трудно спорить, однако не могу согласиться. Мы сейчас не совсем в плену. Поясните. Вам будет легче жить здесь дальше, если вы поймете, наконец. Это не тюрьма, не дом маньчжурского феодала, стоящий в том мире, в котором идет русско-японская война. Это совершенно другой замкнутый мирок, существующий по своим собственным законам. Бред, бред сумасшедший. И не стоит в нем все измерять теми же линейками, к которым вы успели привыкнуть за его пределами. Да, у вас есть шанс вернуться в тот мир. Половина возвращается, но звания, с которыми вы пришли сюда, оттуда, не имеют здесь никакого значения. А местными званиями, мне кажется, вас никто не награждал. Миш, ну что ты? Его благородие прав. Не прав его благородие. Ни на секунду не прав. Нет прав у его благородия на то, чтобы думать, что он прав. Что он чем-то выше остальных. Благородства не хватает у его благородия. И благоразумия, и благо. Одно уродие осталось. По всей видимости, в этом вашем новом мирке каждый рядовой философ. Однако я прошу запомнить, полковник остается полковником. Даже если перестает быть человеком. Это мы уже поняли. Да что вы себе позволяете? Да что же это такое? Один посмел, позволил себе занять кровать в присутствии двух людей существенно, я подчеркиваю, существенно старше него как по званию, так и по возрасту. Другой наглец, учит жить человека. Позвольте, который... позвольте мне, как человеку старшему по возрасту и равному по званию, поблагодарить вас за заботу и сказать, что в ней нет необходимости. Юноше это место нужнее. Ему надо поправляться и набираться сил, чтобы потом идти в атаку. Именно на таких молодцах, как капитан Челидзе, и держится наша армия. Когда они с криком «За веру царя и отечества» поднимаются из окопов. Из окопов они, милостивый государь, никогда не поднимутся, если вы, я или кто-то еще им не прикажет. А для этого нужно, чтобы они нас уважали. Нужно, чтобы у них совесть была. Но с другой стороны, если они не поправятся, то в атаку придется идти нам с вами. Я готов. Как человек младший и по званию, и по возрасту, замечу, что я кавалерист. Я из окопов никогда не поднимался. Более того, если вопреки сложившейся ситуации вы продолжаете рассуждать про звание, напомню, что я капитан. Так же, как и вы, отправлял людей на смерть. А тогда, когда меня взяли в плен, я был вообще один. И сдался далеко не без боя. Правда, убить никого не смог. Убил бы, наверное, сейчас там бы и лежал. Как человек старше капитана Челидзе по возрасту, но младше по званию, я полагаю, что пора прекратить спор и уложить на кровать Сергея Алексеевича. Что? Раз уж Роман Геннадьевич отказывается. Я боевой офицер и не привык к перинам. Вот вы Гильденбранд. Говорите, что я чего-то там никак в толк не возьму. Что мирок тут? Во время войны везде мирок, везде все иначе. И то, что, по-вашему, хорошо и правильно в мирное время, на войне недопустимо. Невозможно! Я что-то не соображу. А обед-то был уже сегодня? Или только вчера был? Был уже. Герман, скоро за вами придут. Ну, собираюсь. Надо же. Друзья, вот японцы – великая армия. А они могут догадаться, что лучше до обеда казнить. Еду сэкономить можно? Хотели бы сэкономить, всех бы разом и повесили. Нет. Тут что-то другое у них на уме. Послушайте, а с чего это японцы-то вешать стали? Это же совсем другая культура. Вешать это как-то по-русски очень. Вот французики еще вешать любят. А японцы? Это как-то совсем не по их пониманию. И что ж, по-вашему, по их пониманию? Ну как? Что все красиво было? Мечом там или расстрелять на худой конец? А вешать это грязно как? Чтоб стрелять, пуля нужна. Причем каждому своя. Да. А веревки одной на всех хватит. Нет, вот. Вы не понимаете. Это другой народ. Не как мы. Вот ты, Герман, как чай пьешь? Как? Как все пьют, пью. А у японцев же целая чайная церемония. Вот ведь могли тоже пить, как все. Но нет. У нас, если царь к власти пришел, тогда церемония. А у них чай попить уже церемония. Что уж тогда до казни? Они привыкли делать все красиво. Жизнь делать красивой. Да. Особенно красивой они сделали нашу с вами жизнь. Да уж. Да вы романтик, молодой человек. Нет, нет, господа, вы не понимаете. Есть жизнь, а есть жизнь. Ведь должна же быть причина, почему они решили пить чай не быстро, а долго. Есть не ложками, а палочками. Мы чего-то в них не понимаем. И слава Богу, что не понимаем. И нашим не приходят в голову развлечения, вроде тех, что они нам тут устроили. Следуя вашей логике, есть смерть и есть смерть. Вы что, действительно предпочли бы, чтобы вас не повесили, а, например, растянули над зарослями молодого бамбука, после чего 3 дня ждали бы, пока бамбук прорастет сквозь вас? Вам было бы приятнее принять такую участь? Так делали китайцы. Да вы, Ежов, эрудит. Простите мне мою серость. Однако подобные перспективы принесли бы вам больше удовольствия. Да не удовольствие я ищу вовсе. Что за глупости вы говорите? Просто я понять не могу. Что ж так японцы и вешать? Позвольте. Вот Иоанн Васильевич Грозный, например, бывало, зашивал людей в медвежью шкуру, а потом затравливал собаками. Это называлось «обшить медведно». Тоже вроде как удлинял процесс. Вам это нравится? Просто честным надо быть с собой. Японцы получают удовольствие от чая или трапезы, но казнят тихо и быстро, неприлюдно. А русский мужик скоренько ложкой кашку выхлебал, чайком запил и побежал смотреть, как смертника кнутом забивают. В России же сейчас, насколько я знаю, нет смертной казни. У нас просто приговаривают к 1000 ударов кнутом. Выживешь, так живи себе! Только ведь невозможно это пережить. Экзекутор из сострадания беднягу специально 3-м ударом пришибают. Нам хорошенькое сострадание. Вы клевещете на Россию. Не может быть такого. Клевещу? Отложите устав. Почитайте вы газеты. Да вы злитесь на страну. Из-за того, что попали в плен. Но это недостойно офицера. О том, что происходит, полправды скажи, уже будет больше, чем наклеветать можно. Вы знаете, что сейчас в Петербурге творится? Медленная смерть в нашем государстве в чести. Только вот так ли рады те, кто ей подвергается? Может, это чай пить хорошо, неспешно и красиво, есть хорошо, не торопясь? А умирать лучше быстро? Многие путают смерть и умирание. Видят второе, а называют это первым. Это так легко перепутать. Я вам вот что скажу. Умирание не для чужих глаз. Это дело личное. Только звери демонстрируют его на показ. Тигр схватил антилопу и жрет ее на месте у всех на виду. Ты скажешь, что же, Миш, что же ему прятать ее и в тишку кушать? Он же так силу показывает. Именно. Да, видишь, про зверей-то все понятно. И Иоанн Грозный так силу показывал. А японцам это ни к чему. Они не чтобы силу показать воюют, а чтобы победить. Поняли это и казнят самым простым способом. Я могу это легко понять, а вы, Ежов? А я просто в школе учитель. В моей жизни не было ничего, о чем бы стоило упомянуть. Вы представляете, каково это, когда каждое мгновение ты думаешь, что уже проживал точно такую же секунду, как эта. Что она неотличима от предыдущей. Это же невыносимо. У меня и так уже давно есть ощущение, что я умер. А тут меня еще и убить решили. Так вас-то, Ежов, как раз никто убивать и не будет, насколько я помню. Это нас будут убивать. А откуда вы знаете, что они действительно отпускают вторых? С чего вы взяли, что они не убивают их так же, как первых, только с другой стороны дома или поодаль, в лесу? Да нет, нет. С чего вдруг? Но Гильденбранд сказал, что вторых отпускают. Гильденбранд, почему вы так верите вашим врагам? Так до чего угодно можно договориться, господа. Да. Надо уважать своих врагов. А не подозревать их. Да нет. Как же это может быть? Они же военные. Солдаты. Люди чести. А не вы ли, Сергей Алексеевич? Их вчера свиньями-то называли. Да прекратите. Простите, меня... Не подумайте, Леша. Не сочтите меня. Не думайте, что я паникер. Но вы, Гильденбранд, и... Вы, Герман, тут давно. А что, если рядовой Ежов прав? Может, они действительно вторых тоже вешают? Вы не представляете себе, Роман Геннадьевич, сколько раз в этой комнате поднимался этот вопрос. Поймите, человеку очень нужно во что-то верить, на что-то надеяться. Боюсь, что верить можно только в Бога. Жаль, что вы так думаете. Дело в том, что в этой комнате его нет. Простите, я не хочу оскорбить ваших религиозных чувств. Помните поговорку «На Бога надейся, а сам не плашай»? Так как же мы тут будем плашать или не плашать? Мы здесь как рыбки в аквариуме, хотя и не связаны, но совершенно ничего не можем сделать. Нас как будто на машине времени переместили на несколько тысяч лет назад, в те времена, когда люди всецело подчинялись законам своих первобытных богов, когда они считали, что совершенно все происходит по их воле. Так вот, для нас в качестве такого бога здесь выступает эта пресловутая система. Первых казнят, вторых отпускают. И за неимением ничего другого Нам нужно верить в нее, тем более, что она была неоднократно проверена на наших товарищах. Как она была проверена? Как? Вам те, кого отпускали, что письма из России шлют? Да и несправедливо это все. Плох ты или хорош, но если твоя фамилия нечетная в списке, смерть тебе. Да что ж тут несправедливого? Есть закон, и все по закону. И ни индульгенции не продают, ни взяток не берут, ни поблажек не делают. Здесь просто такая справедливость, извращенная собственной простотой. Виноват тот, кто наказан, а наказан тот, у кого фамилия нечетная по порядку. Не по-людски это. Но у православных, у русских только один Бог может быть. У русских не согласен. Среди русских всякие есть. И мусульмане, и буддисты встречаются. У православных возможно. Но само это слово, к несчастью, не имеет в этой комнате никакого значения. Я уже говорил полковнику, здесь все иначе. Поймите это, наконец. Я человек неверующий. Я агностик. Существование Бога я исключать не могу, пока не увижу достоверных опровержений. Однако и для принятия его существования мне необходимо хотя бы одним глазком его увидеть. Но давайте предположим, что он есть. Тогда люди, которые держат нас здесь, исполняют роль своеобразной прослойки между нами и этим самым Богом. Они живут по его законам, а мы по их. А вы не думаете, что тот самый Бог, который управляет ими, может вмешаться и в нашу с вами жизнь, может спасти нас через них, а? Нет, я так не думаю. Как? Поразит их столпом огненным? Сомневаюсь. Но он их накажет потом. Они в ад попадут. А вы, вероятно, через страдания в рай. Ну, тогда вы должны быть благодарны вашему Богу за такую прекрасную возможность. Но меня же должны отпустить.